Из канцелярии императора, вы вместе с господином Вольфом должны будете презентовать трубку императору, и меня просили напомнить вам, чтобы вы не забыли ее прислать за 3 дня. Понятное дело, ее же проверить должны. Но за эту уникальную трубку отвечает Вольф и его 50 ювелиров, которые сейчас украшают трубки драгоценностями, достойными императора. Но, ты все-таки ему напомни, а то, вдруг он забыл, я хмыкнул, но Люсинда восприняла все всерьез и записала задание в ежедневник. Кстати, тебе-то выдали этот удивительный сплав магии и техники? Да, конечно, в первый же день. Отлично. Да, у меня к тебе просьба. Если мне понадобится пара трубок, где я могу их взять, не напрягая Вольфа? Я испытывающе посмотрел на нее. Посмотрим, как ты сумеешь эту проблему решить. В вашем кабинете на полке шкафа лежит 10 коробок. Как сказал господин Вольф, это представительские расходы, отрапортовала Люсинда. Да что ты, я быстро вошел в кабинет. Все чисто и даже цветы политы. Но я все равно испытывал небольшую тоску по той другой Люсинде, которая могла с равной долей вероятности нахамить мне и по роже врезать. Но мне нужна была секретарша, а по морде дать мне и Марго сможет, да и Анна, если я очень хорошо их попрошу. А Юрка молодец, обо всем позаботился. Забрав 2 коробки, убедившись предварительно, что в них именно трубки, а не что-то другое, я вышел из кабинета. Махнув Люсинде рукой, быстро пошел к машине. Когда я вернулся в лавку, Марго мирно сидела за прилавком и пила чай, а Аарон Семенович что-то ей рассказывал, скорее всего, очень увлекательное, потому что они даже не обернулись на звук колокольчика, возвестившего о моем приход. Они абсолютно одинаковые. Я положил коробки на прилавок. Аарон Семенович, мой вам презент по поводу юбилея, Марго, а тебе просто потому, что ты фантастически красивая женщина, а также потому, что ты все еще мой преподаватель, и я только что обеспечил себе зачет по твоей дисциплине, не заморачиваясь на такие пошлости, как учеба. Выпалив все это, я сел на стоящий рядом с прилавком стул. Ювелир весело расхохотался и пару раз шлепнул себя по ляжкам, а Марго поджала губы, но, как только взяла в руки коробку, то сразу же расслабилась и улыбнулась. Твоя взятка засчитана. Аарон Семенович, вы подумали, куда наш товар воткнете? Она снова повернулась к ювелиру, который уже вовсю исследовал трубку. Как постоянный эксперт, определяющий подлинность представленных на аукционе вещей, а также дающий оценочную стоимость, я, пожалуй, смогу надавить на администрацию Шумера и втиснуть набор в торги, последние в этом году, которые состоятся послезавтра. Я пришлю вам приглашение, чтобы вы могли наблюдать за торгами воочию. Может быть, и себе что-нибудь присмотрите, ответил ювелир и снова принялся разбираться в телефоне. Большое спасибо, Марго встала. Статуэтки побудут до аукциона в вашем сейфе? Да, им там будет хорошо, рассеянно ответил Аарон Семенович и повторил. Я пришлю вам приглашение, до скорой встречи. Мы не стали ему надоедать, и уже через минуту я вез Марго домой. Почему я все-таки не видела у тебя трубы? Спросила она перед тем, как выйти из машины. Потому что я ее только, когда мы к ювелиру пошли, положил в карман. До этого она лежала в бардачке. Не хотелось, чтобы зазвонила в самый неподходящий момент, отвлекла, да и пострадала. Как чувствовал, что все камни соберу, когда буду по усыпальнице кувырком кататься, спокойно ответил я, что была истинная правда. Ведьма кивнула и вышла, сказав на прощание, что увидимся мы в аукционном доме. Я уже хотел было ехать домой, но тут раздался звонок. Звонили с незнакомого номера. Нахмурившись, я ответил. Керн, слушаю. Костя, это Егор Ушаков говорит. Я вздрогнул, услышав голос своего двоюродного или троюродного брата, или кем там мне приходится Егор. Полагаю, пришла пора встретиться. Когда и где? Я даже не задавался вопросом, откуда у Егора трубка. Подозреваю, что она у него военного образца. Также я не стал задавать дурацкие вопросы насчет того, а откуда он мой номер узнал. Узнал и узнал. Завтра в 10 утра. А где ты предпочитаешь? На улице имени Клариссы Морозовой есть небольшое кафе. В нем потрясающие пироги делают. Хорошо, значит там, и Егор отключился, а я подумал о том, что, наверное, не зря улицу именем одной из Морозовых назвали. А потом мои мысли переключились на Егора. Неужели со Снежинами все уже решено? Почувствовав, что сердце сделало кульбит, я заставил себя успокоиться и вырулить на улицу. Если я хочу говорить с Егором на равных, мне необходимо, прежде всего выспаться. Глава 16. Я могу поинтересоваться, куда ты намылился с утра пораньше? Я столкнулся с дедом в дверях, когда уже собирался покинуть дом, а ведь специально встал пораньше, в надежде потихоньку смыться, чтобы ни перед кем не оправдываться. Не получилось, что же, бывает. У меня встреча в городе, куртка была испорчена. Подняв куртку и рассмотрев со всех сторон, я бросил ее Назару Борисовичу, который поймал летящую к нему вещь и невозмутимо повесил на руку. Я же в это время костерил себя на все лады, потому что совершенно разодрал оба кармана, вытаскивая статуэтки вчера в лавке Аарона Семеновича. Это же хватило ума туда их засунуть. Как бы то ни было, но подклад был испорчен и практически не подлежал восстановлению. Да, даже если бы куртку и залатали, вид уже был бы не тот. Хвала богам, я не нищий, чтобы обноски носить, поэтому злополучная куртка сразу же была определена в утиль. Но для того, чтобы приобрести новую куртку, нужно было попасть в магазин. А чтобы попасть в магазин, нужно было, как минимум, выйти на улицу и сесть в машину. И тут у меня особых вариантов не было, поэтому я надел короткое темное пальто, самое нейтральное из своего не так чтобы и обширного гардероба. Альтернативой было светлое пальто, но оно зарекомендовало себя не с лучшей стороны, да еще я никак не мог от него избавиться. Что бы я ни делал, эта паскудная тряпка всегда возвращалась ко мне. Наверное, это действительно важная встреча, раз ты оделся как следует, проворчал дед, разглядывая меня. С кем, если не секрет, ты встречаешься? С Егором Ушаковым. И нет, это не секрет, тайны в этом никакой не было. При желании о том, с кем я встречаюсь, можно было узнать без особых проблем. Да и для случайных свидетелей, если нас узнают, какая разница, зачем довольно близкие родственники решили встретиться. Кроме меня и Егора это совершенно никого не касалось. Неужели? Дед резко захлопнул дверь перед моим носом, которую я успел открыть. Оттолкнув меня плечом, он встал спиной к двери и ко мне лицом. При этом дед хмурился, да так, что брови, казалось, срослись на переносице. Помнится, кто-то обещал мне, что разберется с газетой. Или ты приобрел ее, чтобы она просто была? Почему ты все еще не посетил редакцию и не познакомился с сотрудниками? Или тебе для этого нужен определенный настрой? Я. Ответить мне было нечего. Я вообще забыл про эту чертову газету. Даже не помню, как ее название. И совершенно не представляю, что с ней делать. Нахрена я послушал Подарова и истребовал Сводникова именно ее в качестве отступного? Вот что я с ней буду делать. Какие события, нужные для клана, нужно освещать? Ты забыл, я прав. Дед скрестил руки на груди, прервав мои судорожные попытки что-то придумать, чтобы не выглядеть совсем уж жалким. Да, я забыл, я мрачно взглянул на него. Мне было некогда заморачиваться еще и газетой. Как-то же они просуществовали до этого момента. Никто не жаловался и не прибегал, заламывая руки, что им срочно нужен хозяин. К тому же газета еще не прошла аккредитацию, насколько мне известно. И чем таким безусловно важным ты был занят, например, в последние 2 дня? Я ведь тебя 2 дня как не вижу, не так ли? Дед продолжал сверлить меня суровым взглядом. Ростом мы были одного, хоть в этом у него не было преимущества передо мной. Единственное, что мне внятно сумел поведать Назар, это что тебя навестила ведьма, и ты ушел с ней. С этого момента, как за вами закрылась входная дверь, и я увидел тебя еще вечером, я с Маргаритой Сергеевной вскрывал один старый курган. В кургане обосновалась нежить, которую без наличия нашего семейного дара лучше было не трогать. В итоге у меня получилось этого проклятого духа одолеть, а те вещи, которые нам удалось добыть, пойдут с аукциона, принося приличную прибыль, резко ответил я. Костя, мне, конечно, нравится тот факт, что ты сам пытаешься добыть легких денег, но это не отменяет того факта, что это именно что легкие деньги. И потом, я не урезал тебе содержание. Ничего себе легкие, пробормотал я. Да я каждый раз жизнью рискую, и это не для красного словца сейчас сказано, если что. Даже с этим духом все оказалось не так и просто. И я вовсе не считаю добытые таким способом деньги слишком легкими. Костя, все эти авантюры с ведьмой, это фарт. Адреналиновое приключение, густо завязанное на везении. Да, ведение дел клана, это скучно, это не сиюминутная прибыль, но, мать твою, это то, что и является твоим долгом. И ты справлялся, когда меня не было. Что изменилось? Ты, наконец-то, оказался дома, а наше имя перестали склонять у каждого полудохлого фонаря, я развел руками, прекрасно понимая, что он прав, я, тем не менее, не был готов смириться с этой правдой. Я обещаю, что как только закончу с этим делом, то сразу же возьмусь за ум. Моя жизнь станет скучной и стабильной, наполненной рутиной, и в ней станет очень много Вольфа. Почему-то я тебе не верю, дед покачал головой. После встречи с Ушаковым, будь добр, посети редакцию, хотя бы для того, чтобы поздравить сотрудников с новогодними праздниками. Прояви порядочность, даже, если ее у тебя сгулькин хер. Я же уже сказал, что после встречи сразу же направлюсь в редакцию. Как только я сказал это, дед отошел от двери, пропуская меня к выходу. Вот только сразу выйти мне не удалось, потому что, на этот раз вход перекрыл паразит. Он сидел как фарфоровая статуэтка, обвив себя хвостом и глядя сукоризной. «Мяу», наконец, произнес паразит, пристально глядя мне в глаза. «Да ты-то хотя бы не начинай», я поморщился. «Я обещаю, что сразу после разговора с Егором, поеду в редакцию. И потом, уж ты-то всегда, в любой момент можешь меня проверить, выполняю я свои обещания, или нет». Паразит еще немного посмотрел на меня, а затем исчез с легким хлопком. В машину я сел в прескверном настроении. Нет, мне несложно было заехать в редакцию, чтобы познакомиться с сотрудниками. Но как сделать это вот прямо сейчас? Скоро Новый год, надо, как минимум, подарить подарки, поздравить. А как это сделать, если я ни численности коллектива не знаю, ни полового состава? Просто сунуть денег, ну, не знаю, как-то это. Выехав с территории нашего особняка, я продолжал раздумывать над подарком для сотрудников газеты, потому что думать о Снежинах не хотелось. По дороге к месту встречи с Егором, я увидел большой магазин, точнее огромный комплекс, в котором было гигантское количество отделов, в том числе и ювелирный. Не такой ювелирный, как лавка Арона Семеновича, а настоящих с сияющими витринами и улыбчивыми продавцами. До назначенной встречи оставалось еще почти час, я специально выехал пораньше, чтобы позавтракать в кафе, раз уж решил встретиться с Ушаковым именно там. Так что, я решительно припарковался, решив, что поесть можно будет и с Егором. Первое, что я купил, это была куртка. Все-таки в пальто мне было немного некомфортно. Как-то быстро привык к курткам. Правда, с такой жизнью куртки превратились у меня в расходный материал еще быстрее, чем я привык их носить, но тут уж ничего не поделаешь. Так как я знал, что покупать, то курткой обзавелся быстро, а вот на подарках застрял. Просто не представлял, что можно подарить людям, которых в глаза не видел. В любом случае, это должны быть абсолютно одинаковые презенты, чтобы никого не обидеть. Обойдя несколько отделов, я сел на пуфик, расположенный посредине огромного коридора, и задумался. Заходя сюда, я понятия не имел, что же можно купить в подарок людям, которых в глаза не видел. Это должно быть нечто нейтральное и в то же время не слишком дешевое. Но, все демоны бездны, не ручки же дарить. Ручки, точно. Вскочив с пуфа, я поспешил в ювелирный отдел, из которого не так давно вышел. Вот эта ручка, она из чего сделана? Я ткнул в сувенирную ручку, которая почему-то была сделана в виде пера. Это серебро, инкрустированное фианитами. С готовностью ответила молоденькая девушка, к которой я и обратился. Сейчас они пользуются определенным спросом. Не слишком дорогие, красивые, подходит почти всем. Как небольшой подарок коллегам, по-моему, отличный вариант. Она пишет, деловито спросил я, более внимательно разглядывая ручку. Конечно, девушка даже слегка обиделась, что я позволил себе усомниться в том, что эта драгоценная безделушка еще и не является обманкой. Сколько у вас их в наличии? Я выпрямился и достал карточку. Она задумалась. А сколько вам надо? Понятия не имею, честно ответил я. Сотня будет, не думаю, что нужно больше. А если и останется, то я всегда могу кому-нибудь еще задарить. Будет у меня этакий подарочный фонд, представительские расходы. Очень разумная мысль. Девушка, видимо, мучительно соображала, найдется ли в их отделе 100 одинаковых ручек. Вот только, абсолютно одинаковых ручек у нас нет. И чем они отличаются друг от друга? Цветовой гаммой камней. Плевать, тащи, какие есть. Да, каждую надо положить в футляр. Подарок все-таки, добавил я, и уже отходящая от прилавка продавщица кивнула и скрылась, наверное, на складе. В итоге набралось как раз 100 ручек. Сотая была с витрины. Расплатившись и забрав целую коробку с подарками, я помчался на встречу с Егором, понимая, что начинаю опаздывать. Егор уже ждал меня в кафе. Он с аппетитом поглощал пирог и запивал кофе, поглядывая на дверь, когда я вошел. Официантка с тревогой посматривала на двоих мордоворотов, которые расположились за столиком возле двери и заворачивали всех посетителей, которые пытались зайти, чтобы позавтракать. Егор поднял руку, приветствуя меня, чтобы не говорить с набитым ртом, когда я сел за его стол. «Привет», я кивнул ему и сделал знак официантке, чтобы она подошла. «Принеси мне пирог и кофе, милая». Она скованно улыбнулась и убежала на кухню. Я стянул пальто, повесил его на стоящую рядом со столом вешалку и сел, поглядывая на жующего Ушакова. «Ты был прав, здесь очень хорошо кормит», Егор отодвинул тарелку, в то время, как я ждал свою порцию. «Надеюсь, ты ей заплатил за то, что она сейчас вынуждена платить определенные убытки». Я поблагодарил официантку и посмотрел на Ушакова, прежде, чем приступить к еде. «Конечно», Егор пожал плечами. «Кстати, ты опоздал. Дед решил меня поучить с утра пораньше», весьма обтекаемо ответил я. «Это да, когда дедам что-то приходит в голову, то лучше их выслушать, чем терять еще больше времени и нервов», Ушаков хмыкнул. «Что тебе сделали снежены, что ты решил разделаться с ними нашими руками? Почему ты так думаешь?» Я спокойно проглотил кусок пирога и посмотрел ему в глаза. «Не хочешь говорить? Не говори, у всех нас есть тайны», пожал плечами Егор. «В тот момент, когда я к вам обратился, положение Кернов было довольно шатким, и у меня отсутствовала уверенность, что мы справимся. Теперь же все нормально, и, если глава Ушаковых по каким-то причинам передумал, то, думаю, нам хватит сил, чтобы самим решить эту проблему, которая становится чересчур навязчивой и наглой. Не заводись, я же сказал, что уважаю твое решение не посвящать меня в свои проблемы. Тем более, что дед санкционировал решение наказать снежных». Егор поморщился и сделал глоток кофе, словно ему в рот попало что-то мерзкое. На редкость нечистоплотный клан оказался. «В процессе моего расследования выяснились еще кое-какие подробности их делишек, которые касаются Ушаковых. Так что, сегодня в полночь будь готов, я за тобой заеду». «Сегодня в полночь», я моргнул. «Если сегодня ночью я буду принимать участие в нападении на снежных, то, как я пойду на аукцион, приглашение на который мне прислал, как и обещал, Аарон Семенович, еще вчера вечером?» «Да», просто ответил Егор. «Ты поел?» Я кивнул. «Тогда я сейчас дам тебе карту дома и предварительный план операции. С собой ничего не отдаю, сам понимаешь». Я понимал, как понимал и то, что он абсолютно прав. Я бы тоже ничего не отдал совершенно постороннему участнику порученного мне дела. Да и гложут меня сомнения в том, что он сам додумался позвать меня с собой. Ладно, на самом деле, мне наплевать, кто из Ушаковых дал отмашку. Сейчас надо быстренько все изучить, затем сгонять в редакцию и вернуться домой, чтобы еще раз как следует все обдумать. Итак, дом снежных имел вытянутую подковообразную форму. Никаких даже условных делений на флигели и основной дом особняк не имел. Зато, если войти с правого входа, то можно запросто заблудиться, потому что кто-то из совсем одаренных снежных построил на том месте лабиринт. Это у этих психов такое развлечение невинной шуткой называлось, и их мало волновал тот факт, что человек, попавший в их дебильную ловушку, может умереть. Проход через этот лабиринт отметался сразу, Ушаков только выставлял трех бойцов перед входом, чтобы никто не сумел выскользнуть из дома. Основные силы войдут через главный вход, а я с левого входа вместе с Егором. Непосредственная зачистка территории в наши обязанности не входила, это было дело ведущей группы, но я также не думаю, что мы с ним просто прогуляемся по дому. Вряд ли со снежными будет легко, особенно, если ни при каких условиях не забывать про особенности их дара и возможное наличие телепортов. «А есть какая-нибудь глушилка магии, чтобы установить на подходе к дому?» — спросил я, отрываясь от бумаг. «Есть», — Егор рассеянно флиртовал с покрасневшей официанткой, и на меня мало обращал внимания. Но понять его можно было, я бы тоже не мог все утро сидеть и смотреть, как его будущий напарник читает, но они лимитированы и принадлежат императорской семье. Закон в этом плане очень строг. Каждый клан имеет право защищать свой дом и свою семью любыми доступными ему способами. Таким образом, лишь император может заглушить дар непослушных и взорвавшихся подданных. Я отложил бумаги. В общем-то, все понятно. В остальном на месте разберемся. А жаль, от снежных можно ждать все, что угодно. Да, у них могут быть телепорты с универсальными ключами. Ну вот, я все-таки узнал, чем же так сильно насолили снежины Керном. Да этих тварей даже на различные мероприятия уже никто не приглашает. Стало быть, нигде в кашу плюнуть они тебе не могли. Егор широко улыбнулся. Ну и думай, что раскусил меня. Тем более, что эти подозрения почти соответствуют действительности. Да и шаткое положение Кернов. Он не договорил, а я поднялся и принялся одеваться. «Уходишь уже?» «Да, у меня есть еще дела». Я не стал ждать, пока официантка подойдет, и сам направился к стойке, чтобы расплатиться. Активировав карту, я немного прибавил к получившейся сумме на чай. До вечера тогда Егор смотрел мимо меня на официантку, а я, пожалуй, еще пирога поем. «Смотри, не обижай девочку. Где я еще такие вкусности найду?» Помимо воли в моем голосе прозвучала угроза. «Иди уже, мы сами разберемся», — хохотнул Егор. «Да не бойся, ничего я милой хозяюшке не сделаю, за кого ты меня принимаешь?» Я не стал отвечать, что принимаю его за довольно беспринципного и привыкшего к определенной безнаказанности типа. Зачем, сомневаюсь, что сам Егор об этом не знает, но и марать свое имя сомнительными поступками он вряд ли будет. В случае даже намека на скандал, в котором замешана обычная девушка, прадед ему лично ноги вырвет и вместо рук вставит. У Ушаковых дисциплина железная, это я лично наблюдал. Единственным исключением кошка моей бабки была. Поэтому, махнув рукой, я вышел из кафе. Глава 17. Редакция свежих новостей располагалась в одном квартале от Серого музея истории магии. Вроде бы и недалеко, но, похоже, непонятная аура этого старого особняка действовала исключительно в пределах площади, потому что здесь она совсем не ощущалась. И это было хорошо, потому что я вот прямо сейчас не хотел ощущать на себе все прелести того давления, которое оказывал на меня дом Морозовых. Газета занимала отдельное здание, довольно большое, чтобы я начал даже поначалу сомневаться в том, а хватит ли мне тех старучек, которые я приготовил для поздравления. Но потом вспомнил одну немаловажную деталь, здание почти наполовину пустое, и успокоился. Дом был четырехэтажным, с обширным подвалом, если я все правильно помню. В нем на разных этажах располагаются и непосредственно редакция, и типография, и отдел, отвечающий за размещение новостей в ленте. Но все-таки здание было слишком велико для сравнительно небольшой газеты. Похоже, Водников брал его с целью развития, но что-то у него не получилось. Вообще, развитие должно быть, но нужно найти что-нибудь свое, чего нет еще ни в одном издательском доме. И ведь именно эта газета – отличный шанс, чтобы научиться управлению в среде жесткой конкуренции. Потому что все остальное было уникально и никакой конкурентной борьбы не испытывало. В лабораториях постоянно торчать не надо, я только буду мешать научной деятельности, если постоянно буду там ошиваться и действовать ученым на нервы. А на производстве у Вольфа все схвачено. И теперь, если я ему срочно понадоблюсь, то он всегда может мне позвонить. Так что, заняться газетой – это прекрасный шанс научиться развивать и расширять бизнес. У Водникова, к примеру, не получилось. И большинство помещений этого огромного здания все также стоят невостребованные. Войдя в здание, я попал в довольно большой холл, который был абсолютно пустой. Непорядок. Такое большое помещение вполне можно использовать. Готовую продукцию, например, продавать, творческие вечера устраивать. Я огляделся и тихонько рассмеялся. Надо же, стоило только подумать про то, что газета станет моим полностью самостоятельным проектом, как мысли в нужном направлении покатились. А вот то, что никакой охраны я не наблюдаю, даже элементарного деда с бульварной книжонкой весьма фривольного содержания, вот это очень нехорошо. Так, первое, что нужно сделать, наладить нормальную охрану. Того времени, которое необходимо для завершения аккредитации, теоретически должно хватить, чтобы выполнить этот пункт. Решив насчет охраны, я направился дальше. А вот дальше меня ждал сюрприз. Я шел по длинным коридорам и не мог найти ни одного сотрудника. Хотя, По идее, кто-то же должен был открыть дверь главного входа. Не оставляют же его открытым даже в то время, когда в редакции никого нет. Потому что, если оставляют, то главный редактор только что лишился должности. Поднимаясь на третий этаж, так никого и не обнаружив на втором, я понял, что начинаю теряться в догадках. Потому что частично кабинеты были открыты, и в них я сумел обнаружить личные вещи, такие как зимнее пальто и дамские шубки. Логично предположив, что без верхней одежды сотрудники далеко уйти не могли, значит, находится где-то в здании. Вот только, где именно? Едва зайдя на третий этаж, я услышал приглушенный шум. Какие-то хлопки и смех раздавались примерно с середины коридора. Ага, похоже, сотрудники нашлись. Посреди коридора располагался конференц-зал, и шум шел именно оттуда. Перехватив коробку с ручками поудобнее, я решительно толкнул дверь, и меня чуть не вынесло обратно в коридор звуковой волной. Прямо у моего лица хлопнула хлопушка, и меня облепило с ног до головы мелкими блестящими звездочками. Хана пальто, я кинул коробку на стол, заставленный бутылками с разными алкогольными напитками и подносами с крошечными закусками, и попробовал оттряхнуть звездочки. Похоже, что эта дрянь была магической, потому что каждая моя попытка очиститься приводила лишь к тому, что блестяшек становилось все больше. На стене висело зеркало, в которое я мельком увидел себя. Все демоны бездны. Да родная мать меня сейчас не узнает. Волосы, лицо, руки, все было в этих проклятых блестках. Ой, смотрите, Дед Мороз пришел. Рядом раздался веселый женский голос. Правда, какой-то он слишком молоденький. Дама была уже изрядно навеселе, хотя время было еще даже не обеденное. Признавайся, ты Дед Мороз и принес нам подарки? Нет, я не Дед Мороз, я его посыльный. Тут ко мне с другой стороны подошла другая молодая женщина. Какой хорошенький, она обвила меня руками за шею и поцеловала в губы. Я с трудом сумел расцепить ее руки и отодвинулся в сторону. Девушка нисколько не обиделась и ткнула пальчиком в коробку. А это подарки? Ну да, только не от Деда Мороза, а от нового хозяина газеты. Я открыл коробку. Он не знал, сколько народу пытается поддержать видимость бурной деятельности, поэтому упаковал с запасом. Остатки велено в его кабинет унести. А что, сам Керн не сумел найти времени, чтобы нас поздравить. Ко мне подошел мужчина, в строгом костюме, который выглядел на редкость трезвым. Ну, как вам сказать, протянул я, а мужчина прищурился и принялся меня разглядывать более пристально. Вопрос снимается, он улыбнулся. Понимаю, такой занятый человек, а у нас здесь корпоратив. Вот, решили старый год проводить перед длительными выходными. Это так для нас всех странно, обычно в самую новогоднюю ночь начинается основная работа, даже без учета аккредитации на балу. Водникову ни разу не удалось для нас ее получить. Он сказал это с нажимом, и я кивнул. Ну, что тут можно сказать, я постараюсь уговорить деда, чтобы тот в свою очередь уговорил императора и так далее. Ой, какая прелесть, с того места, где я оставил коробку, раздался прямо-таки девчоночий визг и хлопанье в ладоши. Главный редактор почему-то не спешил раскрывать мое инкогнито, хотя очевидно, что узнал. Ручки понравились не только женщинам, но и мужчинам, хотя от женщин было больше восторгов. Я подвинул себе стул и сел на него, скрестив руки на груди. Мне представилась уникальная возможность изучить этих людей, когда мало кто из них даже догадывался, кто я такой, и грех было такой возможностью не воспользоваться. Творческие личности, что поделать, главный редактор отошел от меня, чтобы успеть схватить свою ручку, зато рядом сел бородатый парень лет 30 на вид. Может, ему было и меньше, но борода еще ни одного человека моложе не сделала. А вы, Константин Витальевич, здорово придумали, всем сумели угодить. Правда, эти блестки, зачем вы ими обсыпались? Я вас с трудом узнал. Чтобы никто не догадался, процедил я. Кстати, а как ты вообще меня узнал? Так ведь я фотограф, для меня лица, конечно, важны, но главное образ в целом. Вот, стараюсь не нажраться. Если получится, то таких снимков отсниму, пальчики оближешь, он хохотнул. Главное, чтобы вас никто не узнал. Сейчас вам только Эльза глазки строит, а, если поймут, что вы Керн, то, боюсь, не отобьетесь. Зато весьма пикантный опыт получите. Угу, запечатленный твоей всевидящей камерой, в ответ он хохотнул, а до меня дошло, что вот у этих собравшихся здесь людей, совести нет, от слова совсем. Они за репортаж не только шефа с пьяными девками сфотографируют, Они пару километров по дерьму проплывут, если точно будут знать, что на той стороне их ждет сенсация. Да ладно вам, репортера ноги кормит, как того зверя. А мы уже все здесь на взводе, от скуки на стены лезем. Так долго аккредитацию еще ни разу не задерживали, а все из-за этой трагедии в поезде. Да, меня Никита Шик зовут. Он покачал головой. Узнать бы еще, кто тех парней заказал. Почему ты думаешь, что теракт в поезде был заказан? Я внимательно смотрел на него. Да там все четко было, ни одной побочной жертвы. Так не бывает, когда просто захват идет. А здесь никто на себя лишнего трупа брать не хотел. Террористам-то обычно насрать, сколько и кого мочить. Так что это заказ, я просто печенкой чую. Да и Михалыч того же мнения. Эй, Михалыч, иди сюда. Никита махнул рукой и к нам подсел невысокий парень, который, если и был старше фотографа, то не намного. Ярослав, он протянул мне руку, которую я без колебаний пожал. У него навыков фотографа и опыта главного редактора не было, поэтому он меня не узнал. Константин, представился я в ответ. Тут Никита говорит, что тема поезда все еще интересна. Шутишь? Если бы хотя бы имя исполнителя узнать, кто первый хоть небольшой репортаж выкатит, тот сразу же по криминальным новостям в лидеры выбьется. А если еще и светская хроника в том же номере не подкачает? Пока он говорил, у меня в голове крутилось сразу миллион мыслей. Никого из них я не собираюсь тащить к Снежиным, да и не наша эта операция, но вот со Светланой я все-таки поговорю. Мне надо знать, кто у них главный, кого мне опасаться, и откуда может в следующий раз прилететь удар. А что если? Слушай, Михалыч, а у вас есть записывающие устройства, которые голос записывают? Есть, Ярослав кивнул. Их только по журналистским удостоверениям можно купить. Всем подряд не продают, так что я сам покупал. Просто я слышал, что готовится что-то грандиозное, и что там Керн может встретиться с исполнителем, с тем, кто активировал маяк, настроил телепорт и рванул стоп-кран. Если уговорить его взять устройство с собой, сейчас принесу. Ярослав тут же вскочил со стула. Если угробит, то стоимость возместит, запоздало поинтересовался он. Да хоть прямо сейчас, на всякий случай, да в качестве премии. Приказано не скупиться с представительскими расходами. Какое же все-таки удобное определение приучил меня использовать Вольф для обозначения взятки или откупа. Мне оно очень нравится. Ярослав умчался, а я встал, чтобы немного размять ноги, да и домой двигать уже надо. Нет, ты все-таки очень хорошенький. Ко мне снова подскочила та самая слегка озабоченная девица. Я даже среди клановых сыночков редко таких красавчиков вижу. А ведь на мне светская хроника. Эльза, отстань от человека, он, в отличие от нас на службе, главный редактор попытался урезонить девицу, но добился лишь того, что она подхватила бокал с темно-красным тягучим вином и сунула мне его в руку. Не будь букой, расслабься, я машинально взял в руки бокал, судорожно соображая, как бы поудобнее от него отказаться. Сказаться больным – хорошая идея, я не могу, я за рулем. Попытка избавиться от бокала ни к чему не привела. Брось, чуть-чуть пригубить надо, я же не заставляю тебя пить полностью. Эльза прижалась ко мне. Я скрипнул зубами и уже хотел сказать решительное «нет», но тут передо мной всплыла в полный рост проблема бала. Заклинание-то я выучил, оно было сложным, но правильная мотивация всегда и во все времена была замечательной вещью, позволяющей добиваться, казалось бы, невозможного. Дома в спокойной обстановке у меня получалось убирать алкоголь из вина, сохраняя при этом цвет и даже запах. Но вот в такой нервной обстановке я еще не пробовал применить свои знания. А ведь самым главным было сделать так, чтобы никто не заметил самого факта использования дара. «Ну, хорошо, не думаю, что от одного бокальчика мне станет плохо», – произнес я вслух, а сам в это время призвал дар воды. Я не искал легких путей, и заклинание было многоуровневое, последним уровнем в котором было отпускание дара четко по моему телу, чтобы заклинание ни на миллиметр не отошло в сторону. Подозреваю, что императорский дворец напичкан разными детекторами, которые реагируют на малейшие проявления чужой магии. А вот, если сделать все аккуратно, то, даже, если детектор или специально прогуливающийся в толпе маг засекут магию, то примут ее за работу какого-нибудь носимого артефакта, например, того, который штаны поддерживает. Ведь наверняка есть на свете подобный артефакт. Так что действовал я предельно аккуратно и одновременно быстро. Моих губ коснулась тягучая, красная, ароматная жидкость, и я с облегчением понял, что у меня все получилось. парой глотков я осушил бокал и поставил его на стол. «Вот, держи». Ко мне подбежал Ярослав и сунул в руки небольшую темную коробочку. «Вот, на эту кнопку нажмешь. Видишь, загорелся зеленый огонек. Это значит, что запись голоса пошла. Когда надо прекратить писать, то нажимаем на эту же кнопку и всего-то. Спасибо, в ближайшее время постараюсь отдать». Я сунул устройство в карман. «Да, можешь не торопиться, все равно мы разрешение работать только после Нового года получим». Он задумался, а потом добавил: «Но все же лучше отдай сразу, как только удастся записать то, про что ты говорил. Мне желательно статью подготовить успеть. Если там будет хотя бы половина от сказанного, это будет бомба». «Пошли, я покажу тебе свой кабинет», – прошептала мне на ухо Эльза и потянула в сторону двери. «Извини, но я не могу», – я попытался вырваться, но девушка вцепилась в мое блестящее пальто как клещ. «Эльза, отойди, я помогу господину курьеру найти кабинет шефа и отнести туда оставшиеся презенты. Наконец-то, до главного редактора дошло, что меня надо спасать, если он не хочет вместо того, чтобы отдыхать, искать нового репортера светской хроники». Он подхватил коробку и вытащил меня из конференц-зала. «Вы уж не сердитесь на Эльзу, Константин Витальевич. Она очень хороша в своем деле, но стоит ей немного выпить, как последние тормоза срывает. К счастью, она не часто себе это позволяет, потому что знает о такой своей особенности. У меня есть здесь кабинет», я остановился перед лестничным проемом. «Есть, на втором этаже, как раз под конференц-залом, с табличкой «Шеф». Главный редактор усмехнулся. «Василий Яковлевич, я видел эту дверь, но думал, что кабинет как раз ему принадлежит, а у меня, случайно, секретарши нет». «Нет», он покачал головой. «А вам она нужна? Я попробую найти подходящую девушку». «Нет», я начал спускаться. «То, что ее нет, очень хорошая новость для меня». «Да, ну тогда ладно», он пожал плечами. «Газета давно не издавалась», осторожно напомнил он мне. «Чтобы сейчас хоть немного подняться в рейтинге, нам нужны будут сенсации». «Я это уже понял», потерев щеку, я с ненавистью уставился на ладонь, покрытую блестками. «Постараюсь достать пропуск на бал. Я так понимаю, что бал – это для светской хроники». Он кивнул. «Тогда надо еще и фотографа протаскивать. Кому интересна будет статья, не подкрепленная хотя бы парой фотографий? Если удастся, то это будет очень хорошо. А если статья заинтересует, то мы даже дополнительный журнал выпустим, с цветными фотографиями, чтобы дамы могли полюбоваться на женщин кланов на приеме у императора. Это ведь для них так занимательно, модные новинки, кто как одет, какие у кого украшения, какие обои на стенах», я хмыкнул. «Посмотрим, у меня дома есть хороший эксперт. Если Марии Керн понравится статья, то тогда мы и поговорим за журнал». Я снова почесал щеку. «Демоновы блестки, а ведь ими меня из вашей хлопушки обсыпали. О, так они на вас попали, а я-то все недоумевал, куда заявленный блеск делся. Думал уже, что брак. Не переживайте, через час они отвалятся. Ну, может, парочка останется в волосах, или где-то еще, ничего страшного и непоправимого. А вот это хорошая новость. На днях к вам придет начальник будущей охраны. Постарайтесь выполнять его условия». Редактор сосредоточенно кивнул. «Ладно, Василий Ярославович, до свидания». И я пошел к выходу, надеюсь, что блестки осыпятся прежде, чем мы войдем в дом Снежиных, а то, боюсь, и бойцы Ушакова, и охрана Снежиных, да и сами Снежины, скончаются на месте от хохота, как только меня увидят, а уж Снежиным я не хочу давать такого повода надо мной поржать. Глава 18. Не знал, что стриптиз-клубы открыты с утра, как уж получилось, что я наткнулся на деда в холле, как только переступил порог дома. В отличие от меня, он собирался уходить. «С чего ты это взял?» – буркнул я, бросая блестящее пальто на стоящую перед дверью вешалку. «Если судить по твоему виду, то ты попытался ограбить девушек, зарабатывающих деньги на пилоне, а это, как мне кажется, невероятно сложно, и за это подвергся групповому нападению, возможно, даже с элементами насилия», – саркастически заявил дед. «Ха-ха», – я посмеялся, огрызнувшись, я поплелся к лестнице. «Между прочим, я был в редакции и попал прямиком на корпоративную вечеринку, сразу же под дружеский огонь из хлопушки, отсюда блестки». «В редакции, значит», дед надел пальто и брезгливо отодвинул вешалку от двери. «Сделал это с помощью магии. Понятно. Огонь и воздух – вот те стихии, над которыми дед имел власть с помощью даров. На самом деле очень неплохое сочетание. Получается, что я почти не ошибся в своих предположениях относительно твоего пребывания в злачном месте. Но то, что ты не стал на этот раз увиливает, радует. Я никогда не увиливал от ответственности, остановившись, я прожег его яростным взглядом. А я никогда не утверждал, что ты как-то игнорируешь свои прямые обязанности, к которым, кстати, относится и держание клана на плаву, особенно, если со мной произошли неприятности, а твой статус пока вызывает много вопросов. Совершенно серьезно ответил дед. Вот только когда речь заходит о чем-то, что по твоему мнению является чем-то вреде развлечения, газета, ваше совместное предприятие с Вольфом, то твое отношение к данным проектам тут же становится, мягко говоря, наплевательским. Так нельзя, Костя. Ты должен чувствовать ответственность за каждого человека, который в какой-то мере от тебя зависит. Если не хочешь, или чувствуешь, что не справляешься, лучше оставь эту затею. Не можешь срать, не мучай задницу, жестко закончил он. Сравнение у тебя, конечно, я поморщился. Ты меня понял, парировал дед и принялся натягивать перчатки. А ты сам куда собрался? Дед выглядел слишком, на мой взгляд, сосредоточенным. Да и сорвался он на меня не просто так. Что-то его явно напрягало, но, похоже, даже он сам не мог объяснить, что же именно. Решил навестить старого знакомого, ответил он весьма неопределенно, но, заметив мой изучающий взгляд, нехотя добавил, мне не нравится то, что произошло с телепортами. Кража такого масштаба с армейских складов не могла пройти незамеченной. Кто-то из вояк точно упомянул что-то подобное. Здесь же ничего, абсолютная тишина. Словно всем приказали держать рот на замке. Меня едва не приговорили за утерянный ключ. Но, заметь, Костя, за ключ активации телепортов, без самих телепортов. С какого склада они ушли, кто имел к ним неограниченный доступ, сколько всего машинок пропало. Ты можешь хоть на один из этих вопросов ответить? Я молча покачал головой. Вот и я не могу. И прежде, чем приставать с невнятными просьбами к императору, я решил порасспрашивать военных. Может быть, мой приятель, отставной генерал 2-й армии, что-то слышал и сможет слегка передо мной приоткрыть эту завесу тайны. Ну а уж потом, когда я буду владеть хоть крохами информации, то смогу просить высочайшие позволения инициировать проверку армейских складов, на которых располагаются законсервированные телепорты. Я надеюсь, что эта поездка к старому приятелю не закончится примерно так же, как предыдущая. Понимая, что он прав, тем не менее, я не мог не думать об этом. Что-то мне не хочется снова пытаться денег немного раздобыть, чтобы хотя бы по счетам расплатиться. Нет, не думаю, что подобное может повториться. К тому же у тебя сейчас есть доступ к счетам клана, спокойно ответил дед, а мне почему-то стало от этого не по себе. Как прошли переговоры с самым младшим из совершеннолетних Ушаковых? Меня пригласили поучаствовать в небольшой охоте, ответил я осторожно. Ты уже об этом упоминал? Дед раздраженно натянул перчатку и взялся за дверную ручку. Неужели это все, о чем хватило ума поговорить двум здоровым лбам? Сегодня, перебил я его, это должно произойти сегодня ночью. Дед замер. Он стоял возле двери, не глядя на меня, изучая структуру дерева, из которого была сделана дверь. Наконец, он отмер. Ну что же, значит, так тому и быть. Костя, он обращался ко мне, но продолжал разговаривать с дверью, снежены непростые противники. Как думаешь, почему это гнилое семейство еще не проучили как следует, вплоть до полного усекновения рода? Я покачал головой, и хоть дед этого моего жеста не видел, продолжая стоять ко мне спиной, но, видимо, почувствовал, потому что продолжил говорить, у них имеется могущественный покровитель. Да и, повторюсь, они очень непростые противники. Я учту это, насчет покровителя можно было догадаться, слишком уж нагло они себя ведут, словно думают, что абсолютно все сойдет им с рук, что в любой момент появится некто очень могущественный и вытащит из любой передряги. Вот только, вряд ли это прокатит с Ушаковыми. Не тот клан Снежины в своей развязной вседозволенности попытались облапошить. С другой стороны, это будет для тебя прекрасным опытом. Егор обучен непосредственно на боевые решения проблем. Думаю, еще год-два и мальчишка возглавит небольшую армию Ушаковых, которая для приличия, и чтобы лишний раз не раздражать его величество, называется охранной структурой клана. Но, как я все-таки подозреваю, Старый хрен направил на снеженных именно Егора, потому что в этом блядском клане полно бабья. Мужиков раз-два и обчелся, а Егор все еще умеет останавливаться. Вот только, боюсь, что я уже давно пересек эту черту. Рот наполнился горечью. Но, дед прав, мне будет полезно наблюдать, как ведется захват поместья в этом мире. И то, что я буду наблюдать за этим и даже участвовать под командованием одного из лучших командиров, нисколько меня не расстраивало. Если я не успею вернуться до того момента, как ты уйдешь, то... Дед повернулся ко мне. «Будь осторожен, Костя. Ты не хочешь, чтобы я шел на захват клана?» Медленно озвучил я свои догадки. «Нет, не хочу, но отговаривать не буду. Повторяюсь, тебе будет полезно пройти подобную школу, а то, что ты будешь делать это с Егором Ушаковым, существенно увеличивает твои шансы вернуться живым и невредимым». Дед решительно открыл дверь. «Удачи!» И он быстро вышел, даже не услышав моего посыла к черту. «Тебе тоже, еле слышно, одними губами», произнес я, и пошел уже в комнату, ждать Егора, параллельно молясь про себя, чтобы проклятые блестки успели отвалиться. Умеют ли коты смеяться? Меня в последние пару часов весьма интересовал этот вопрос, потому что сложилось нездоровое ощущение, что паразит скоро в истерику впадет, катаясь по полу и то и дело исчезая и появляясь в самых неожиданных местах. «Ты лопнешь, если не прекратишь», — рявкнул я, чем вызвал новый шквал кошачьего урчания, весьма напоминающего гомерический хохот. Этот хохот повторялся каждый раз, когда взгляд кота падал на меня. Я же сидел за столом, не решаясь в таком виде привычно завалиться на кровать, читал книгу про Морозовых и ждал, когда же начнется звездопад. В книге было написано много всего, но пока я дошел только до дома. Оказывается, этого серого монстра один из глав клана Морозовых подарил своей жене, Каролине. Девушка была непростая, принадлежала к английской аристократии. Женился этот Морозов по приказу тогдашнего императора, но как-то семейная жизнь у молодых сразу не задалась. С трудом дождавшись рождения наследника, Морозов торжественно презентовал прекрасной Каролине дом и сбежал с сыном в родовое поместье. Сделано это было для того, чтобы они с женой однажды не поубивали друг друга. На самом деле, подобные казусы иногда случались и ничего страшного люди в них не видели, ну подумаешь, дела-то семейные, сами разберутся. Однако в этом случае, смертельная размолвка могла расстроить императора, который в свою очередь вполне мог устроить супругам веселую жизнь, и даже организовать веселое посмертие, благо некромантов на службе императоров во все времена хватало. Так что Морозов решил не доводить до греха и поспешил убраться от жены, прихватив ребенка, к которому мать никаких материнских чувств не испытывала. У госпожи Каролины образовалась масса свободного времени, которое она предпочла тратить на развлечения, любовников, а также усовершенствование своих даров, один из которых был несколько экзотичен для Российской империи и основывался на малефициуме. Практиковала она в подвалах своего дома, коих насчитывалось аж 3 уровня. Если судить по книге, все уровни в итоге превратились в один запутанный лабиринт, вход в который был на всякий случай запечатан, а может быть и просто закрыт. Авторы книги на этот счет не пришли к общему мнению. Чем конкретно дамочка занималась, я не нашел, но сейчас хотя бы стало понятно, что ничем хорошим. Малефики сами по себе твари те еще, и фантазия у них очень нездоровая. К тому же я так и не нашел ничего про то, а как именно Каролина покинула этот бренный мир и когда она совершила это богоугодное дело. Да, я закрыл книгу. Хотел получить хоть какие-то ответы, но в итоге получил еще больше вопросов. В этот момент послышался легкий шорох, и я с облегчением увидел под стулом горку блесток. Все-таки создатели этой злосчастной хлопушки были не совсем козлами, и облетевшие блестки лежали аккуратно собранные в эту самую горку, а не разлетелись по всей комнате. Я как раз успел собрать блестки и выбросить их в мусорное ведро, как в дверь комнаты постучали. «Входите, не заперто», крикнул я, убирая со штанов единичные зацепившиеся блестки. Не успеваю удивляться этим потрясающим животным, раздался тихий голос. Я выпрямился и проследил за восхищенным взглядом Егора. Если бы он так посмотрел на любую женщину, то она была бы его до истечения одной минуты. Но его взгляд был устремлен на паразита, который в это время потягивался, явно кокетничая. Но коту быстро надоело красоваться, и он исчез. Причем быстро, без своих эффективных поэтапных исчезновений. Куда он направился? Егор перевел взгляд на меня. Понятия не имею, я пожал плечами. Не удивлюсь, если на кухню, чтобы выпросить буженины. А зачем ему выпрашивать буженину? Егор искренне удивился. Такому красавцу она положена просто в рацион, если он ее так любит. Потому что паразит на диете, и буженина ему еще 3 недели не будет положена, хмыкнул я. Обожрался недавно так, что проблевался. В общем, пока буженина запретная тема. Егор посмотрел на меня так, словно я не ограничил в пайке кота вредный продукт, а как минимум отдал приказ каждый день бедняжку привязывать в центре пентаграммы, исцеживать кровь, чтобы вызывать демонов. Изверг, резюмировал Ушаков и бросил мне довольно тяжелый тюк. Одевайся, я буду ждать тебя на улице в машине. И он вышел, оставив меня чесать затылок в раздумьях, а нахрена он вообще поднимался, на кота что ли посмотреть захотелось. Одежду Егор мог спокойно и через Назара Борисовича передать. К тому же, у Назара Борисовича присутствуют некие сантименты, когда дело Ушаковых касается. Нет, предать нас ради них он не сможет, а вот впустить Егора в дом, это пожалуйста. Тем более, что Дворецкому наверняка известно, куда и зачем мы с Ушаковым собрались. Я развернул тюк, легко сказать, одевайся. А если я понятия не имею, куда половина вываленных на постель штуковин надевается? Я решил, что вам не помешает помощь. От двери раздался голос Назара Борисовича. Это военная форма элитных войск с элементами брони, объяснил он свое появление. Егор Ярославович, скорее всего, думал, что вы разбираетесь в подобных вещах, вот и не остался, чтобы подсказать непонятные моменты. Угу, я так и подумал. Хмыкнув, я быстро разделся и принялся облачаться в совершенно новую для меня форму. Без Назара Борисовича я точно не разобрался бы. Он помог закрепить наплечники, которые соединялись с неким подобием воротника, плотно прилегающего к шее, наколенники и защиту на бедра, а потом показал, как нужно активировать защиту от физического воздействия и даже от не слишком мощного магического влияния. От нескольких пуль защитит, но все же лучше под автоматную очередь не попадать, пробормотал Назар Борисович, протягивая мне шлем и балаклаву, которые я решил надеть позже по совету Дворецкого. Ну вот, осталось соединить шлем в единую сеть с отрядом, но, думаю, это Егор Ярославович сам сделает и все настроит. Пока он осматривал меня, определяя, все ли закреплено верно, я сунул в карман записывающее устройство Михалыча, и теперь размышлял о том, стоит мне брать меч или можно и без него обойтись. Немного поколебавшись, решил, что все-таки возьму. Ножны с мечом прекрасно прикрепились к поясу и совершенно не мешали. Сама форма была довольно тяжелая, но не сковывала ни один сустав, и все движения совершались в полной мере. Даже не верилось, что она может от чего-то защитить. Егор действительно ждал меня в машине, точнее в фургоне, где кроме него расположилось еще 4 бойца. Оглядев меня с ног до головы, он кивнул. Нормально, а затем, что есть силы, стукнул кулаком по стенке фургона. Выдвигаемся. Машина слегка дернулась и покатилась по подъездной дороге. Это весь отряд? Я недоверчиво осмотрел собравшихся. Что-то мне подсказывало, что в 6-м, 7-м, если считать водителя, мы вряд ли сможем одолеть целый клан. Нет, разумеется. Егор выглянул в небольшое окно. Ребята уже на позициях. А эти бравые парни, командир отрядов. Он замолчал, пристально разглядывая меня. Ты без оружия? У меня нет огнестрельного оружия, признался я. Не считать же таковым обрез, который я отобрал у одного из бандитов, который решил однажды поправить свое материальное положение за мой счет. Хороший обрез, вполне толковое оружие, подал голос один из 4 командиров. Возможно, я не стал отрицать. Зачем спорить, если я одинаково плохо разбираюсь во всех видах огнестрельного оружия? Стас, выдай Керну пистолет, распорядился Егор, снова выглядывая в окно. Тот самый молодой командир, который говорил мне про обрез, весьма ловко вытащил из поясной кобуры пистолет и протянул мне рукоятью вперед. Пользоваться умеешь? Задал он вполне логичный вопрос. В общих чертах и чисто теоретически, я покрутил в воздухе рукой. Тогда смотри, магазин, вставляем, передергиваем, чтобы патрон в патронник вошел, ставим на предохранитель. Все, пистолет готов к бою. Перед тем, как стрелять, нужно предохранитель не забывать снимать. Постараюсь не забыть, я провел рукой по поясу. Точно, кобура. Она, похоже, универсальная и является частью формы. Стоило пистолету очутиться в ней, как она тут же приняла нужную форму, зафиксировав оружие. Дополнительная обойма. Стас одобрительно кивнул, наблюдая за моими манипуляциями. Я поместил обойму рядом с кобурой в специальный зажим. Если до этого я немного волновался, то сейчас никакого волнения не было и в помине. Откинувшись на стенку, прикрыл глаза. «Керн, а почему у тебя блестки в волосах?» Я распахнул глаза и тряхнул головой, пытаясь избавиться от застрявшей звездочки. «Со стриптизершами подрался», — буркнул я. В этот момент Егор жестом показал, чтобы я надел шлем. Ему надо было связь наладить, пока мы ехали. При этом именно он не удержался и спросил, что, правда, нет, по шлему пробежала искра и машина остановилась. Егор сразу же стал серьезен, забыв на время про стриптизерши и блестки. «Выходим, через 6 минут начинаем. Керн, идешь со мной?» Я кивнул, и мы выпрыгнули из машины, вглядываясь в стоящий в глубине обширного парка, светящийся огнями дом. Глава 19. В темноте ночного парка то тут, то там мелькали смертоносные тени, слышался треск и вскрики. Мы с Егором шли, точнее, крались позади всего остального отряда, который расчищал нам дорогу. Снег не позволял нам полностью укрыться, поэтому Егор решил не слишком заморачиваться и не тратить время и ресурсы на то, что все равно не поможет. Ночь частично справлялась с нашей защитой, но сам Егор скупо сказал, что его план основан на элементе неожиданности. Мы шли в полной тишине, никто из рассеявшихся по парку бойцов не нарушал эту тишину, царившую в зачарованных шлемах. «Как ты думаешь, сами снежины знают, что мы здесь?» — спросил я, когда мы проходили мимо распластанного на земле тела. Разумеется, тело зашевелилось, и Егор без сожалений выстрелил охраннику в голову. На пистолет был надет глушитель, и выстрел прозвучал, как негромкий хлопок. «Правильно, нельзя оставлять за спиной недобитых врагов, а охранник сам виноват», пропустил бойцов, которые хоть и начали работать неожиданно, но особо не скрывались, компенсируя невидимость скоростью. Они только не знают, кто именно пришел по их душе. А что, много вариантов. Я усмехнулся и втянул носом холодный воздух, который внезапно обрел такие знакомые нотки. Кровь, пот, страдания раненых. Я всю жизнь ощущал этот запах, всю свою гребанную жизнь, как оказалось, и от этого можно быстро отвыкнуть. Да, запах был знаком, но все же другой, с примесью пороха и горящего масла. Новые оттенки смерти. В ответ на эти запахи шевельнулся в глубине моего естества дар смерти. Но вряд ли сегодня я его выпущу, я всего лишь наблюдатель, которого позвали посмотреть, как происходит захват в этом мире. Вариантов до хера, Егор тормознул перед дверью. Тех, кто реально может пойти на снежных, единицы. Ну, на охране они точно не разорились, произнес я, скептически осматривая доступное моему взгляду пространство. Дело не в охране, а в них самих. А то, что мало охраны, это вызов, выставление на показ своей крутости, мол, смотрите, нам все это не нужно, мы с любым захватчиком сами справимся. Справиться, мы с Егором смотрели друг другу в глаза. Вот сейчас и проверим. И он решительно пнул дверь, отпрыгивая в сторону, позволяя ей качнуться на петлях. Где-то в глубине дома раздался взрыв. Здесь действительно было веселее, чем в парке. Но столь быстрая зачистка пространства вокруг дома произвела на меня впечатление, позволяя оценить мощь огнестрельного оружия. Ушаковы даже магию мало применяли, потому что в каких-то ситуациях она действовала гораздо медленнее, чем летела пуля. И, конечно, огнестрельное оружие было стремительнее и позволяло действовать на расстоянии, чем, если бы бойцы были вооружены мечами. На нас никто не пытался напасть, а в шлемах все еще царила тишина. Егор сделал жест рукой и вошел в дом, я последовал за ним. Посреди холла мы сразу же наткнулись на тело. Это был один из бойцов Ушаковых. Твою мать, какого сука хрена? Вопль ворвался в мозг так неожиданно, что я присел, начиная крутить головой в разные стороны. Командир, здесь какая-то сучья муть творится. Мы уже потеряли 4 и даже не можем понять, как это произошло. Где вы? Голос Егора звучал сухо и деловито. На 2-м этаже здесь закрытая галерея, отрапортовал голос в шлеме. Оставайтесь на месте, сейчас будем, ответил Егор и шагнул к лестнице. Кречет, винт, как у вас? Чисто, ответил еще один голос. Чисто, вторил ему 2-й, и через секунду добавил. Мы пересеклись с группой леса, 1-й и 2-й этаж чистые, кроме хозяйского крыла на 2-м этаже. Оставайтесь на позициях, приказал Егор. Мы с Керном выдвигаемся к чижу. Егор провел рукой возле уха, деактивируя передачу своего голоса. Значит, дом уже захвачен, быстро, а связь я оценил, наверное, даже больше, чем огнестрел. Как облегчилась бы моя жизнь, если бы я вот так мог в свое время контролировать каждого офицера своей армии, имея через их доклады полное представление о происходящем на поле боя. На пути нашего следования трупов не было, пока мы не подошли к той самой галерее, о которой говорил командир посланного сюда отряда с позывным «Чиж». Сомневаюсь, что его на самом деле так зовут, просто в бою такие вот короткие прозвища было удобно использовать, чем имена, которые, вдобавок ко всему, могли и повторяться, если в отряде присутствуют родичи. Вход был представлен в виде арки, за которой начинался довольно длинный коридор, который соединял хозяйское крыло с остальными помещениями дома. «С улицы кто охраняет?» — сходу спросил Егор одного из тех четверых, с которыми мы ехали на место. «Часть команды Лиса», — Егор кивнул и подошел к лежащему у стены бойцу. «Я же опустился перед телом на корточки. Горло парня было аккуратно вскрыто, он весь был залит кровью. С того места, где я сидел, коридор за аркой просматривался лишь частично, но я мог поклясться, что там никого и ничего, что могло бы нанести подобные ранения, нет. Ему перерезали горло, я провел пальцем по разрезу, сзади, словно кто-то подскочил, запрокинул его голову так, чтобы появилась вот эта брешь в броне и... Я сделал движение, словно сам провожу острейшим лезвием по незащищенной коже. Откуда ты знаешь, что это было сделано со спины? Я поднял взгляд на сосредоточенного Егора. Приходилось видеть подобные раны. Разрез делается быстро от себя, чтобы кровь не попала. Поэтому там, где нож выходит из тела, появляется такой вот небольшой скос. Я поднялся на ноги. Вот только, кто их порезал? Здесь явно какая-то магия. Егор снял с пояса какой-то прибор, внешне напоминающий кристалл истины, который использовал Подоров во время моего первого допроса еще в поезде. «Страхуйте меня!» И он сделал шаг в сторону арки. «Стой, я с тобой пойду!» Меня все это время что-то тревожило. Что-то было неправильно. Сейчас, когда я видел коридор с высоты своего роста, эта неправильность ощущалась еще сильнее. «Как хочешь, только держись сзади, не мешай!» Двое бойцов заняли позиции по обе стороны арки. Их оружие смотрело в коридор, вот только это ничего бы им не дало. Ведь не смогли они четверых своих товарищей таким образом уберечь. Мы дошли до середины коридора, прошли куда дальше, чем те бедолаги, тела которых лежали за пределами опасной зоны. Это было отчетливо видно по кровавым полосам на полу. Они из последних сил ползли к своим, в надежде на спасение, но все равно не успели. Я не совсем понял, почему коридор назывался галереей. Все-таки галерея, это немного другое. Должно быть из-за оформления стен. Обои были просто вырви глаз, яркие, олепистые, не дающие сосредоточить взгляд на чем-то одном. Если смотреть на стены не отрываясь, то от фантасмагорического рисунка очень быстро начинают появляться круги перед глазами.